Глава 8. Центральной частью офиса доктора Каувела была коллекция, насчитывавшая сотни стеклянных собачек, которая была размещена на стеклянных и металлических полках по одну сторону от его стола. Ни один из экспонатов этого зверинца не был больше ладони Мэри, а большинство были значительно меньше. Тут были стеклянные собаки всех цветов — голубые, коричневые, красные, чисто белые и молочно-белые, черные, оранжевые, желтые, пурпурные, зеленые, прозрачные и матовые, в полосочку и в горошек. Тут были комнатные собаки и собаки крупных пород. Одни из них лежали, другие сидели, стояли, бежали или были запечатлены в момент стойки. Бассеты, борзые, эрдели, немецкие овчарки, пекинесы, терьеры, сенбернары и еще дюжина разных пород. Сука с малюсенькими щенками из хрупкого стекла стояла вблизи комической группки, состоявшей из собак, игравших на различных инструментах, флейте и барабане, и трубивших в рог для гончих собак. Несколько любопытных фигурок поблескивали в темноте молчаливого зоопарка. Подстерегающий Цербер, демоны с собачьими мордами и высунутыми языками. Стекло украшало и самого доктора. Он носил очки с толстыми линзами, которые делали его глаза необычно большими. Невысокого роста и спортивного сложения, он очень внимательно следил за своей внешностью. Стекла его очков всегда были идеальной чистоты, потому что он протирал их постоянно. Мэри сидела за столом напротив доктора. Психоаналитик открыл новую колоду игральных карт. Он вытащил из нее 10 карт и разложил их на столе лицом вниз. Она взяла в руки петлю из проволоки диаметром в 6 дюймов, которую он приготовил и держал над картами. Она стала двигать петлей взад и вперед. Дважды петля дернулась, будто невидимые пальцы пытались вырвать ее из рук Мэри. Через минуту она положила петлю на стол и указала на 2 карты. Эти 2 карты... самого высокого достоинства среди этого расклада. «А что это за карты?» — спросил Каувел. «Одна из них, возможно, туз». «Какой масти?» «Не знаю». Он перевернул карты. Трефовый туз и червонная дама. Напряжение отпустило ее. Он перевернул остальные карты. Самым большим по достоинству был Джокер. «Невероятно!» — заметил он. «Это один из самых трудных тестов, которые мы используем. Из 10 карт у вас была точность на 90%. Вы никогда не думали о том, чтобы махнуть в Лас-Вегас?» «Снять банк с 21 стола? А почему бы и нет?» — откликнулся он. «Единственный способ, при котором у меня есть шанс, — это попросить партнеров разложить карты и позволить мне поводить над ними петлей перед тем, как начнут сдавать». Как и все его движения и выражения чувств, его улыбка была чуть заметной. Вряд ли они согласятся. Последние 2 года ее встречи с ним по вторникам и пятницам начинались в 16:30, а заканчивались в 18:00. В эти дни она была последней пациенткой Каувела. В течение первых 45 минут она участвовала в различных экспериментах по экстрасенсорному восприятию для ряда его статей, которые он намеревался опубликовать в одном из профессиональных журналов. Следующие 45 минут он занимался с ней как психоаналитик. В ответ на ее согласие сотрудничать с ним, он отказался от своего гонорара. Она была вполне в состоянии заплатить за прием и согласилась на такие условия только потому, что эти опыты заинтересовали ее. «Бренди?» — спросил он. «С удовольствием». Он налил им обоим Реми Мартен. Они встали из-за карточного столика и уселись в кресло, стоявшее рядом с небольшим сервировочным столиком. Каувелл никогда не пользовался стандартной техникой для работы с пациентами. У него был собственный стиль работы. Ей нравился его ровный, спокойный подход. «С чего бы вы хотели начать?» — спросил он. «Не знаю. Подумайте». «Я вообще ни с чего не хотела бы начинать». «Вы всегда говорите так, и вы всегда потом начинаете. Но не сегодня». «Я просто хотела бы посидеть здесь». Он кивнул, налил себе бренди. «Почему вам всегда так трудно со мной?» — спросила она. «Я не могу ответить на этот вопрос. А вы? Вы можете». «А почему я не хочу рассказывать вам?» «Вы хотите рассказывать, иначе вы не пришли бы сюда». Улыбнувшись ему, она сказала: «Помогите мне начать». «О чем вы думали по дороге сюда?» «Это не то место, с которого надо начать. А вы попытайтесь». «Ну, хорошо. Я думала о том, что я из себя представляю». «И что вы из себя представляете?» «Я ясновидящая». «И что из этого?» «Я думала о том, почему я, почему не кто-нибудь другой». «Специалисты в этой области считают, что в каждом из нас заложены парапсихические таланты. Может быть, — сказала она, — но большинство людей не обладает ими в такой степени, как я. Мы просто не знакомы с нашими потенциальными возможностями, — сказал он. Только горстка людей сумела воспользоваться своими сверхъестественными способностями». «И почему же среди этих людей оказалась я?» «Скажите, а лучшие ясновидящие не получали травму головы до того, как у них обнаружилась эта способность?» «Да, так было с Питером Хуркасом», — ответила она, — «и со многими другими, но не со всеми». «А с вами?» «Травма головы?» «Нет». «Да». Она сделала глоток бренди. «Какой замечательный вкус! Вы получили подобную травму, когда вам было 6 лет. Вы упоминали об этом несколько раз, но никогда не желали продолжать тему разговора». «Я и сейчас не хочу продолжать его». «Но вы должны», — сказал Каувелл. — «Ваш отказ говорить об этом и есть доказательство, что...» «Что-то вы разговорились сегодня». Ее голос стал жестким и слишком громким. «Я плачу вам за то, чтобы вы слушали меня». «А вы не платите мне». Его голос, как всегда, был мягким. «Я могу сейчас же встать и уйти». Он снял очки и стал тщательно протирать их носовым платком. «Без меня!» — резко сказала она, пытаясь вывести его из состояния безразличного спокойствия. «Вы никогда не собрали бы материал, чтобы написать такое огромное количество статей, сделавшее ваше имя известным среди собратьев по профессии». «Статьи — это не самое главное. Если вы так хотите уйти, уходите. Вы хотите разорвать наше соглашение?» Она поглубже забралась в кресло. «Извините». Она редко повышала голос и никогда не кричала на него. Она резко покраснела. — Не надо извиняться, — ответил он. — Но вы никак не хотите понять, что то, что вы пережили 24 года назад, может быть ключом к решению всех ваших проблем. Это может быть причиной вашей бессонницы, периодических глубоких депрессий, внезапных приступов беспокойства. Она почувствовала слабость и закрыла глаза. «Вы очень хотите убедить меня в этом. Это было бы замечательно. Тогда помогите мне начать. Вам было 6 лет. 6. И у вашего отца тогда водились деньги. И большие. Вы жили в небольшом поместье. В 20 акров. В нем был огромный ухоженный парк, в котором постоянно работал садовник. Садовник, — повторила она. Она больше не заливалась краской. Щеки были холодные, руки ледяные. Как его звали? Не помню. Неправда, вы помните. Бертон Митчелл. Он вам нравился? Сначала да. Вы говорили как-то, что он дразнил вас. Поддразнивал, шутя. И еще он придумал мне имя. Какое? Непослушность. И звал меня так, будто это было настоящее имя. А вы были непослушны. Напротив, он просто дразнил меня. Он взял это из детской песенки «Мэри, Мэри», непослушная совсем. А когда Бертон Митчелл перестал вам нравиться? Как ей захотелось вдруг оказаться сейчас дома, с Максом, в его сильных объятиях. Когда Бертон Митчелл перестал вам нравиться, Мэри... В тот день, в августе. А что случилось? Вы знаете? Да, я знаю. Зачем вы спрашиваете тогда? Потому что мы никогда не преодолеем эту проблему, если не проанализируем ее с самого начала. Я не хочу больше говорить об этом. Но его голос стал жестким. Что случилось в тот день в августе, когда вам было 6 лет? Вы приобрели за последнее время каких-нибудь новых стеклянных собачек? Что сделал Бертон Митчелл в тот день в августе? Он пытался изнасиловать меня. 6 часов. Ранний зимний вечер. Воздух свежий и холодный. Он оставил машину у бара и пошел на север вдоль трассы. Сзади его постоянно обгоняли машины. В одном кармане у него был нож, а в другом — револьвер. Он держал и то, и другое в руках. Гравий шуршал под его ботинками. Порывы ветра от проезжающих машин обдавали его, пробегая по волосам. Пальто постоянно прилипало к ногам. Салон красоты «Современные прически» занимал небольшое, специально для этого предназначенное здание на главной улице северной окраины Санта-Аны. Стилизованная тростниковая крыша, окна со свинцовыми переплетами, оштукатуренные стены с заостренными выступами. Здание напоминало коттедж в стиле английского загородного дома. Все было выполнено в духе старины, кроме фонарей, освещавших фасад здания, и еще ярко-розовой и зеленой краски. Квартал был сугубо коммерческий. Станция техобслуживания, ресторан быстрого обслуживания, дюжина мелких офисов, расположенных в близлежащих домах. Все они гнездились в свете неоновых огней, в тени пальмовых деревьев, окаймленные живой зеленой изгородью. Они расцветали, как ядовитые цветы, в воздухе округа Ранч, пропитанного запахом денег. Чуть южнее современных причесок расположился салон по продаже импортных автомобилей. Ряд за рядом сверкали в ночи лоснящиеся автомобили. И только ветровые стекла и металл враждебно поблескивали в туманном освещении. Севернее, за салоном красоты, находился кинотеатр с тремя залами, а позади всего этого — торговый центр. Перед салоном красоты на площадке для парковки машин стояли грязный белый Кадиллак и сверкающий Мерседес. Он пересек площадку, занимаемую салоном по продаже автомобилей, и, протиснувшись между машинами, открыл дверь парикмахерского салона и вошел внутрь. Первая узкая комната представляла собой своего рода холл, где проводили время в ожидании назначенного часа. На полу лежал ярко-красный плюшевый ковер. Стояли желтые кресла. На окнах висели белые занавески. Между креслами расположились столики с пепельницами и стопками журналов. Но в этот поздний час в салоне уже не было посетительниц, ожидавших своей очереди. В дальнем конце комнаты стояла красно-белая стойка, за которой помещался кассовый аппарат, а за ним сидела крашеная яркая блондинка. За ее спиной завешенный шторой арочный проход вел в рабочее помещение салона. Шум от ручного фена проникал сквозь штору, как жужжание злой осы. — Мы закрываемся, — сказала крашеная блондинка. Он подошел к стойке. — Вы кого-нибудь ищете? — спросила она. Он вытащил револьвер из кармана. Оружие хорошо смотрелось в его руке, как орудие справедливости. Она уставилась на револьвер, затем на него, нервно облизывая губы. — Что вы хотите? — он молчал. — Подождите, — сказала она. Он нажал на спусковой крючок. Звук выстрела поглотился шумом работавшего фена. Она упала со стула, не издав ни звука. Фен перестал работать. Из задней комнаты раздался голос «Тина!». Он обошел тело, поднял шторы и вошел в комнату. Из четырех кресел салона три были пустыми. Последняя посетительница того дня сидела в кресле. Она была молода и привлекательна. Ее волосы свисали прямыми влажными прядями. Парикмахер, тучный, лысый мужчина, с коротко подстриженными черными усами, был одет в красную форму с именем Кайл, вышитым желтыми нитками на нагрудном кармане. Женщина судорожно вздохнула, но не смогла даже закричать. — Кто вы? — спросил Кайл. Он выстрелил в него два раза. «Отца не было дома в тот день», — сказала Мэри. «А мать?» «В доме, как всегда, лежала пьяная». «А ваш брат?» «Алан был в своей комнате, играл с моделью самолета». «А садовник Бертон Митчелл?» «Его жена с сыном уехали на неделю. Митчелл привел меня к себе, заманил внутрь». «Где это было?» «Его небольшой домик с зеленой крышей находился в дальнем конце поместья. Он часто говорил мне, что с его семьей живут эльфы». Какая-то неодолимая сила навалилась на нее со всех сторон. Ей показалось, что на нее чем-то сильно надавили, пытаясь вытащить у нее сердце, пытаясь вытянуть из нее жизнь. Ей показалось, что какие-то тяжелые крылья накрыли ее сверху огромной силой. — Продолжайте, — сказал Каувелл. Внезапно она почувствовала, что тепло покидает ее, как если бы ртуть резко упала в столбики термометра. Она была холодной, стеклянной, неподвижной. — Можно еще виски? — Когда вы закончите ваш рассказ, — ответил Каувелл. — Меня это бы поддержало. — Я здесь, чтобы поддержать вас, Мэри. — Если я расскажу, он накажет меня. — Кто? — Митчелл? — Вы же не верите этому. Вы же знаете, что он мертв. Он был обвинен в попытке изнасиловать ребенка и в попытке убийства. Он повесился в своей камере. Я здесь совершенно один. Я никому не позволю причинить вам вред. Я была с ним одна. Вы говорите так тихо, что я совершенно не слышу вас. Я была с ним одна, — повторила она. Он трогал меня, гладил, показывал свой член. Вам было страшно? Да. Давление было очень сильным, нестерпимым. Ей становилось все хуже и хуже. Каувелл молчал, и она продолжала. — Мне было страшно, потому что он заставлял меня делать вещи. — Какие вещи? В комнате стало душно. Хотя они находились там только вдвоем с доктором, у нее было такое ощущение, что еще какое-то существо незримо присутствует там, прижимаясь губами к ее губам и пытаясь своим дыханием достичь ее легких. И опять какие-то крылья начали обволакивать ее. — Мне надо бренди, — проговорила она. — Все, что вам надо, — рассказать мне всю эту историю до конца, вспомнить каждую деталь, выбросить из себя раз и навсегда. Какие вещи он заставлял вас делать? Помогите мне, вы должны вести меня. Он хотел вступить с вами в половую связь? Не уверена. Руки ее стали влажными, она чувствовала, как сильно бьется ее пульс. Он настаивал на оральном сексе? Не только. Она почувствовала, что вся мокрая. Она попыталась встать на ноги. Они задеревенели. «Чего еще он хотел от вас?» — настаивал Каувелл. «Я не могу вспомнить». «Вы можете вспомнить, если захотите». «Нет, честно, я не могу, не могу». «Чего еще он хотел от вас?» Ощущение, что ее сдавили какие-то крылья, стало настолько невыносимым, что она с трудом дышала. Она слышала колебания воздуха в комнате. «Уха! Уха! Уха! Уха! Уха! Уха!» Она встала и сделала несколько шагов по комнате. Крылья держали ее. «Что еще он заставлял вас делать?» — повторил свой вопрос Каувелл. «Что-то ужасное. Я даже не могу произнести. Какой-нибудь извращенный половой акт? Уха, уха, уха, уха. Не просто секс. Хуже, чем секс», — ответила она. «Что это было? Грязное, мерзкое. Какого типа? За мной следили глаза». «Глаза Митчелла? Нет, не его». «А чьи?» «Я не могу вспомнить». «Можете». «Уха, уха, уха! Крылья!» — проговорила она. «Что?» — не расслышал он. «Вы опять говорите очень тихо». «Крылья!» — сказала она. «Крылья!» «Что вы имеете в виду?» Она вся дрожала, тряслась, она боялась, что ноги откажут ей. Она вернулась в кресло. «Крылья! Я слышу их хлопанье. Я могу их чувствовать!» Вы хотите сказать, что в домике Митчелла была птица? — Не знаю. — Может, попугай? — Я не могу сказать. — Постарайтесь вспомнить, Мэри. Не упустите эту мысль. Вы никогда раньше не упоминали о крыльях. Это важно. Они были везде. Крылья? Вокруг меня маленькие крылья. Подумайте, что он делал с вами. Минуту она хранила молчание. Давление начало постепенно ослабевать. Звук крыльев затих. Мэри! Все, произнесла она наконец. Больше я ничего не могу вспомнить. — Есть путь, чтобы расшифровать ваши воспоминания, — сказал он. — Гипноз, — отозвалась она. — Он может помочь. — Я боюсь вспоминать. — Вы должны бояться не вспомнить. — Если я вспомню, я умру. Это глупо, и вы это знаете. Она откинула волосы с лица. Чтобы успокоить его, она изобразила на лице улыбку. «Я больше не слышу шелеста крыльев. Я не могу чувствовать их. Нам не надо больше никогда говорить о крыльях». «Мы обязательно будем говорить об этом. Я не буду говорить больше о крыльях. Черт подери!» Она резко тряхнула головой. Она была удивлена и испугана собственной резкостью. По крайней мере, сегодня. — Хорошо, — сказал Каувелл. — Договорились. — Это не означает, что вам не надо говорить об этом. Он снова начал протирать свои очки. — Давайте вернемся к тому, что вы можете вспомнить. — Бертон Митчелл бил вас? — Думаю, да. — Вас нашли в его домике? В его гостиной. И вы были жестоко избиты, да. И потом вы сказали всем, что это сделал он. Но я не могу вспомнить, как это было. Я помню только боль, нестерпимую боль, но только мгновение. А потом вы потеряли сознание. Вы потеряли сознание после первого удара. Так все говорили. Он, наверное, наносил мне удары, уже когда я была без сознания. Я бы не смогла долго противостоять ему. Я была маленькой девочкой. А ножом он пользовался? Я была вся порезана. Как долго вы пролежали потом в больнице? Более 2 недель. Сколько швов вам наложили? Около 100. Салон красоты был заполнен запахами шампуня, одеколона и различных ароматических масел. Он мог бы также пахнуть женским потом. На полу были разбросаны волосы. Они цеплялись за него, когда он начал насиловать ее. Она отказалась как-то реагировать на него. Она не откликнулась на его желание, не стала ему сопротивляться. Она просто спокойно лежала. Ее глаза были похожи на глаза мертвой. Он не ненавидел ее за это. За всю свою жизнь он никогда не требовал от женщин страсти. В первые несколько месяцев с новой любовницей агрессия и нежность во время полового акта были для него терпимы на короткое время, и он мог быть нежным. Но через несколько месяцев ему требовался страх. Только это доводило его до оргазма. Чем больше они боялись его, тем больше ему это нравилось. Лежа на ней, он чувствовал, как сильно бьется ее сердце, подталкиваемое страхом. Это возбуждало его, и он начал двигаться быстрее и быстрее. «Большая часть ударов Митчелла пришлась вам по голове», — сказал Каувелл. Мое лицо было черно-синего цвета. Мой отец называл меня своей маленькой лоскутной куклой. Вы страдали от сотрясения мозга? Нет, от сотрясения нет, абсолютно. А когда начались видения? Чуть позже, в том же году. Несколько минут назад вы спрашивали меня, почему вы избраны быть ясновидящей. Ну что ж, на самом деле в этом нет ничего мистического. Как и в случае с Питером Хуркасом, ваш психологический талант стал развиваться после серьезной травмы головы. Она была не очень серьезной. Он перестал протирать очки, надел их и внимательно посмотрел на нее своими огромными увеличенными очками глазами. Как вы считаете, разве невозможно то, что сильнейший психологический шок мог стать причиной выплескивания необыкновенных психических возможностей, так же, как и серьезные травмы головы? Она пожала плечами. Если вы не согласны с тем, что ваш талант — это результат физической травмы, то, может, вы признаете хотя бы, что это результат психологической драмы? Вы полагаете, это возможно? Возможно, — согласилась она. В том или ином случае, — произнес он, как бы очерчивая указательным пальцем границу между ними, — в любом случае ваше ясновидение имеет свои истоки в истории с Бертоном Митчеллом, в том, что он сделал с вами, и что вы не можете вспомнить. Может быть. И ваша бессонница имеет свои истоки в Бертоне Митчелле, и периодические депрессии. То, что он сделал с вами, является подсознательной причиной приступов тревоги. И я скажу вам, Мэри, чем раньше вы посмотрите этим фактом в лицо, тем лучше. И если вы когда-нибудь разрешите мне провести сеанс гипноза, чтобы заставить вас вспомнить и провести вас по воспоминаниям, то больше вы не будете нуждаться в моей помощи. Я всегда буду нуждаться в вашей помощи. Он вздохнул. Его загорелое, изрезанное морщинками лицо приняло то выражение, которое покорило ее, когда она встретила его на одном из приемов 3 года назад. Это было выражение ярости, но уверенности и надежности одновременно. Любой честолюбивый художник много отдал бы, чтобы уловить этот миг и запечатлеть его на своем полотне. Его немного отчужденная, но отеческая манера поведения заставила ее обратиться именно к нему, тогда, когда снотворное стало ее единственным спасением. «Если вам всегда будет нужна моя помощь, — ответил он, — значит, я совсем не помогаю вам. Как психиатр я обязан заставить вас найти силы, в которых вы так нуждаетесь. Силы внутри себя». Она подошла к бару и плеснула себе немного бренди. Он присоединился к ней. Она налила и ему. «Вы ошибаетесь по поводу Митчелла», — сказала она. «В каком смысле?» «Не думаю, что все мои проблемы от него. Некоторые из них начались тогда, когда погиб мой отец». «Я слышал эту теорию. Вы уже развивали ее раньше. Я была с ним в машине, когда он погиб. Я сидела на заднем сиденье, он был за рулем. Я видела, как он умер. Его кровь залила меня всю. Мне было всего 9, и годы после его смерти были не из легких. Через 3 года моя мать потратила все деньги, которые оставил нам отец. Между моим 9-м и 12-м днем рождения мы из богатых превратились в бедных. Полагаю, что жизненный опыт, подобный этому, мог оставить свои шрамы. Не так ли?» «Безусловно», — сказал он. Он взял свой бокал бренди. но этот жизненный опыт не мог оставить самых больших шрамов. Почему? Потому что вы можете говорить об этом и... Но вы не можете до сих пор говорить о том, что произошло с Бертоном Митчеллом. Когда он кончил, он встал, натянул брюки, застегнул на них молнию. Он даже не снял пальто. Отступив на шаг, он бросил на нее взгляд. Получив возможность, она даже не попыталась прикрыть себя. Юбка была на ней задрана и бугрилась вокруг ее бедер. Блузка расстегнута, одна большая грудь обнажена, руки сжаты в кулаки, ногти вонзились в кожу рук, и на ней были видны капельки крови. Затерроризированная, доведенная почти до животного состояния, она представляла для него идеал женщины. Он вытащил нож из кармана пальто. Он подумал, что она закричит и метнется от него в сторону, но когда он двинулся к ней с намерением прикончить ее, она продолжала лежать все так же, будто уже была мертва. Она находилась уже за чертой страха, за чертой каких-либо ощущений. Опустившись рядом с ней на колени, он приставил острие лезвия к ее горлу. Плоть под ножом трепетала, но она даже не моргнула. Он поднял нож как можно выше и занес его над ее грудью так, чтобы он был ей виден. Никакой реакции. Он был разочарован. Когда время и обстоятельства позволяли, он предпочитал убивать не сразу. Хотелось получить удовольствие от игры. Хотелось, чтобы чуть живая женщина молила его о пощаде. Разозлившись на нее за то, что она испортила ему такой момент, он силой опустил нож. Мэри Берген чуть вздохнула. Острое лезвие прорезало ей кожу, вскрыло мышцы, вскрыло кровеносные сосуды и те темные места, где таится боль. Она забилась в угол между стеной и старинным дубовым баром. Она только наполовину была уверена, что не сшибла закрытую бутылку виски. — Что с вами? — спросил Каувелл. — Оно причиняет мне боль. Он слегка дотронулся до ее плеча. — Вам нехорошо? Могу я чем-нибудь помочь? — Нет, дело не в этом. Видение. Я его чувствую. Снова нож входит все глубже и глубже. Обеими руками она схватилась за живот, пытаясь совладать с приступом боли. — Я не выдержу больше, не выдержу! — Какое видение? — спросил Каувелл. — Салон красоты. То же самое, что я видела несколько часов назад. Только это происходит сейчас. Убийство происходит сейчас, в эту самую минуту. Она закрыла руками лицо, но образы не исчезли. — О, Боже, мой Боже, помоги мне! Что вы видите? Мертвого мужчину на полу. На полу салона красоты. Он лысый, усы, красная рубашка. Что вы чувствуете? Нож. Она вся покрылась испариной, закричала. — Мэри! Мэри! Я чувствую женщина. Он наносит ей удары ножом. «Какая женщина? Там женщина?» Она согнулась, и он схватил ее за плечи. Она вновь увидела нож, вонзающийся в плоть, но на этот раз уже не чувствовала боли. Женщина в ее видении была мертва, а потому не было и боли, которую она могла бы разделить. «Надо увидеть его лицо, надо узнать, как его зовут». — проговорила она. Убийца поднялся над телом, стоит в плаще. Нет, в длинном пальто. Нельзя упустить нить, нельзя потерять это видение. Я должна удержать его, должна найти, где он, понять, кто он и что он такое, и помешать ему творить эти ужасные вещи. Убийца стоит... Стоит с ножом мясника в одной руке, стоит в тени, его лицо в тени, но сейчас он поворачивается очень медленно и неохотно, поворачивается так, чтобы она могла увидеть его лицо, поворачивается так, будто ищет ее. «Он знает, что я с ним», — сказала она. «Кто знает?» «Он знает. Он знает, что я наблюдаю за ним». Она не понимала, каким образом так может быть в действительности, и тем не менее убийца знал о ней. Она была в этом уверена. Это ощущение было у нее глубоко внутри. Неожиданно полдюжины стеклянных собачек соскочили с демонстрационной полки и, пролетев по воздуху, достаточно сильно ударились о стену рядом с Мэри. Она вскрикнула. Каувелл повернулся посмотреть, кто мог швырнуть их. — Что это такое, черт возьми? Будто они вдруг ожили и обрели крылья. Еще одна дюжина стеклянных собак оказалась сметенной с верхней полки. Они отлетели, сверкая, как кусочки разбитой призмы, отлетели к самому центру комнаты. Отскакивали от потолка, разбивались друг от друга, издавая музыкальный перезвон, похожий на китайскую музыку. Затем они устремились к Мэри. Она, подняв руки, закрыла ими лицо. Эти миниатюрные фигурки набросились на нее с большим ожесточением, чем она могла предположить. Они впивались, будто осы. «Остановите их!» — крикнула она, не будучи уверенной, к кому именно обращается. Цербер с выдающимся впереди рогом стукнул доктора в лоб между глаз, и у него потекла кровь. Каувелл отшатнулся от полок и двинулся в ее сторону, пытаясь загородить ее своим телом. Другие 10 или 15 собачек плясали вокруг по комнате. Две из них пробились через стеклянную панель в бар, другие раскалывались о стену рядом с Мэри на мелкие кусочки, а кусочки и осколки цветного стекла впивались в ее волосы. «Похоже, они пытаются убить меня». Она изо всех сил, но без видимого успеха, пыталась справиться с истерикой. Каувелл зажал ее в угол. Большая часть стеклянных собачек металась по комнате, налетала на стол психиатра, разбрасывая подшитые по папкам бумаги. Керамические фигурки сталкивались с хрупкими образцами венецианского стекла и, не разбиваясь, поднимались вновь, как сумасшедшие, зигзагами перемещались из одного конца комнаты в другой, осыпая осколками склоненную голову Мэри. И вот новая эскадра собачек начала полет. Они плясали в воздухе, угрожающе скапливались и кружились вокруг Мэри, отлетали в сторону и вновь возвращались с еще большей решимостью, ударялись о нее с немыслимой силой и роились вокруг, подобно саранче. И так же неожиданно, как начался, весь этот кошмар вдруг прекратился. Почти сотни стеклянных миниатюр осталось на демонстрационных полках, но они не двигались. Мэри с Каувеллом приникли друг к другу, не доверяя наступившему покою, ожидая нового нападения. Но тишина восторжествовала. Она была не в состоянии контролировать дрожь, которая волнами сотрясала ее изнутри. — Все в порядке? — спросил он, увидев в зеркале, что сам весь в крови. — Не надо было мне желать увидеть его лицо, — ответила она. Каувелл был изумлен. Не понимая, он уставился на нее. — Его лицо, — повторила Мэри, — не надо мне было желать увидеть его лицо. О чем вы говорите? Когда я пыталась в видении увидеть лицо убийцы, что-то остановило меня, — сказала она. — Что это могло быть? Каувелл растерянно смотрел на осколки стекла, валявшиеся по всему кабинету. Осторожно начал снимать осколки с плеч и рукавов своего пиджака. — Это сделали вы? — спросил он. — Что? — Заставили собак летать. — Я? — А кто еще? — О, нет, как я могла? — Но кто-то сделал это? — Что-то. Он уставился на нее. — Это был дух, — сказала она. — Я не верю в жизнь после смерти. Что касается меня, до этого момента я тоже не была уверена в этом. Итак, нас посетил дух. А что еще? Есть много вариантов, — сказал он, озабоченно глядя на нее. Я не сумасшедшая, — сказала она. А я разве это говорю? Мы видели полтергейст в действии. И даже сейчас я не верю в них, — проговорил он. А я — да. Я видела, что они вытворяли, видела и раньше, но я не была уверена, духи это или нет, а теперь я уверена. Мэри, полтергейст. Он появился, чтобы я не смогла увидеть лицо убийцы. Позади них демонстрационные полки перевернулись и упали на пол с ужасающим грохотом. Глава 9. Макса не было дома. Дом без него казался Мэри мавзолеем. Ее шаги на твердом деревянном полу отдавались громче, чем обычно, эхо переливалось всеми голосами. «Он звонил раньше, — сказала Анна Черчилль, скрестив руки на переднике, — и просил подавать ужин на полчаса позже. Почему? Он просил передать вам, что не успеет вернуться домой раньше 20:00, потому что Вулворт открыт дольше из-за предрождественской торговли». Она знала, что Макс просто шутил, желая вызвать ее улыбку, но она не могла даже улыбнуться. Единственное, что могло поднять ее настроение, — это возможность увидеть его рядом. Ей не хотелось оставаться одной. Проходя через гостиную и поднимаясь по лестнице из красного дерева, она почувствовала, что вся эта тяжелая европейская обстановка подавляет ее. Вспомнив о полтергейсте, она испугалась, подумав, что будет, если все эти предметы мебели оживут и начнут двигаться, и что будет, если кресло, софа и угловой шкаф начнут гоняться за ней. Но мебель не двигалась. Наверху, в своей ванной комнате, она достала из аптечки диазепам. В присутствии Эммета и Анны ей удалось скрыть нервозность, но сейчас руки ее сильно дрожали, и потребовалось почти минута, чтобы она смогла достать стакан. Она наполнила его холодной водой и проглотила одну таблетку. Одной ей показалось мало. Она была в таком состоянии, что ей хотелось проглотить и вторую, а может и третью. «Господи, нет!» — сказала она себе и быстро поставила стакан на место, прежде чем соблазн не взял верх над здравым смыслом. Когда она выходила из ванной, пустой стакан упал на пол и разбился. Она изумленно огляделась вокруг. Она точно знала, что поставила стакан не на край раковины. Он не упал сам, что-то столкнуло его. — Макс, — тихо произнесла она, — пожалуйста, приходи скорее домой. Она ждала в небольшом уютном кабинете на втором этаже. В его любимой комнате, битком набитой оружием и книгами. Отреставрированные сознанием дела старинные ружья были разложены в демонстрационных шкафах на стенах. Собрание сочинений Хемингуэя, Стивенсона, По, Шоу, Фицджеральда, Диккенса. Пара кольтов номер 3 Дерингерса, 1872 года, в переносном ящике на шелковой подкладке с медной обшивкой. Романы Джона Макдональда, Клевелла, Биллоу, Вулрича, Левина, Видала. Тома подлинников документов Грея Тейлза, Колина Вилсона, Гельмана, Толланда, Ширера. Дробовики, ружья, пистолеты, автоматическое оружие. Раймонд Чандлер, Дэгейл Хаммет, Росс Макдональд, Мэри Маккарти, Джеймс Кейн, Джесс Самин, Уэст. «Оружие и книги составляют довольно странное сочетание», — подумала Мэри. «Тем не менее, после нее самой они представляли два объекта страстного увлечения Макса». Она попыталась начать читать последний бестселлер, который взяла еще несколько недель назад, но внимание ее рассеивалось. Отложив книгу в сторону, она подошла к рабочему столу Макса и села. Из ящика стола она достала ручку. Какое-то время она молча смотрела на чистый лист. Наконец написала. Страница первая. Вопросы. Почему эти видения посещают меня помимо моей воли? Почему впервые я вдруг смогла почувствовать боль жертвы в своих ощущениях этих видений? Почему никто другой среди ясновидящих никогда не ощущал так реально свое видение? Каким образом убийца в салоне красоты понял, что я за ним наблюдаю? Почему полтергейсту понадобилось удержать меня от возможности увидеть лицо убийцы? Что все это значит? Еще в детстве, преодолевая большие и малые кризисы, она чувствовала, что становится легче, если изложить свои проблемы на бумаге. Когда они представали перед ней, выраженные в нескольких словах, и каким-то образом уже более сконцентрированные тем, что написано чернилами, они обычно исчезали, хотя и оставались неразрешенными. Закончив составлять список вопросов, она внимательно перечитала каждый, сначала про себя, а потом вслух. На другой странице она написала «Ответы». На несколько минут она задумалась, потом добавила: «У меня нет никакого ответа». «Проклятье!» — воскликнула она и зашвырнула ручку в другой конец комнаты. «Говорит Харли Барнс. Шеф Барнс, это Мэри Берген. Алло, вы еще в городе?» «Нет, я звоню из Бел-Эйр. Чем могу служить?» «Я пишу статью о том, что случилось вчера вечером, и у меня к вам несколько вопросов. Человек, которого поймали вчера, как его зовут?» «А вы не можете узнать это с помощью ясновидения?» «Боюсь, что нет. Я не могу видеть все, что захочу. Его зовут Ричард Лингард. Он житель вашего города или приезжий? Он родился и вырос в нашем городе. Я был знаком с его родителями. Он был владельцем аптеки. А сколько ему лет? Около 30. Он был женат? Разведен много лет назад. Слава богу, без детей. Вы уверены, что у него не было детей? Абсолютно. Нет. Вы уверены, что он мертв? Мертв? Конечно, он мертв. А вы разве не видели? Я просто подумала. Вы не обнаружили ничего необычного в связи с ним? Необычного? В каком смысле? Может, соседи считали его ненормальным? Да нет, они любили его. Его все любили. А в его доме не было обнаружено ничего странного? Ничего. Он жил, как и все. Это даже пугает. Он был таким ординарным. Если Лингард оказался убийцей-психопатом, то кому тогда можно доверять? Никому. Миссис Берген, — Барнс поколебался, — а вы не брали нож? Какой нож? Нож Лингарда. Вы не можете его найти? Он исчез. Исчез? И часто такое случается? Со мной впервые. У меня его нет. Может, ваш брат подобрал его? Алан не стал бы этого делать. Или ваш муж? Шеф, мы много раз сотрудничали с полицией. И мы не делаем сувениров из улик. Мы обыскали дом мисс Харрингтон, обыскали несколько раз. Ножа в нем нет. Может, Лингард выронил его на лужайке? И на лужайке мы просмотрели каждый дюйм. Да, он мог выронить его на аллее, когда упал на патрульную машину, или на тротуар. Мы не обыскали те места сразу же, как делаем это обычно, а там собралась большая толпа зевак. Может, кто-нибудь из них и подобрал нож. Надо будет поспрашивать у людей. Думаю, что мы найдем его, хотя для суда он уже не нужен. Смерть решила эту проблему. Никакой прокурор уже никогда не увидит Ричарда Лингарда на скамье подсудимых. В половине восьмого все радиостанции Лос-Анджелеса передали сообщение о четырех молодых медицинских сестрах, которые были избиты и зарезаны в своей квартире в Анахейме. Беверли Полчаски, Сьюзан Хевен, Линда Проктор, Мэри Санзини. Мэри не была знакома ни с одной из них. Ошеломленная, она присела на кончик стула. Она вспомнила изуродованное лицо в своем вчерашнем ночном кошмаре, черноволосая, голубоглазая женщина. Она была уверена, что ей знакомо это лицо. Восемь вечера. Она встретила Макса у входной двери. Он вошел в дом, закрыл за собой дверь и крепко обнял ее. Его одежда была холодной, влажной, пропитанной ночным воздухом, но тепло его тела пробивалось сквозь одежду. «Шесть часов прогулок по магазинам», — сказала она. «И ни одного пакета. А я оставил, чтобы их обернули в подарочную бумагу. Я заберу их завтра», — улыбаясь, она сказала. «Я и не знала, что Вулвард предоставляет услуги по упаковке». Он поцеловал ее в щеку. «Я по тебе соскучился». Она прижалась к нему. «Эй, а где твое пальто? Ты подхватишь ангину?» Я заляпал его грязью и оставил в химчистке. «А каким образом ты его запачкал?» «У меня спустилась шина». «У Мерседеса? Не может быть». «У нашего может». «Там, где я заменял ее, было грязно, и меня обрызгала проходившая машина». «Ты записал номер? Если записал, то я...» «К сожалению, нет», — ответил Макс. «Когда это случилось, я подумал, если бы я записал номер этого мерзавца, Мэри выяснила бы, кто это, и не дала бы ему покоя до конца дней». «Никто не должен обижать моего Макса и оставаться безнаказанным». «Я также порезал палец, пока менял колесо», — сказал Макс, показывая свою правую руку. Манжет правого рукава на рубашке был залит кровью, а один палец был обернут носовым платком. Он был весь в крови. У домкрата очень острый металлический край. Она высвободилась из его объятий. «Как много крови! Дай посмотрю рану!» «Ничего особенного!» Он отвел руку, прежде чем она успела размотать платок. «Кровь уже не течет. Может быть, ее нужно зашить? Не надо. Рана глубокая, но небольшая, так что зашивать там нечего. Я думаю, ее вид испортит тебе весь ужин. Разреши мне все-таки посмотреть. Я уже большая девочка, а кроме того, ее надо хорошо промыть и перевязать». — «А это я могу сделать сам», — сказал он. — «Иди к столу. Я присоединюсь к тебе через несколько минут». — «Ты не сможешь обработать ее один?» — «Конечно, смогу. Я не всегда был женат, ты знаешь. Многие годы я жил один». Он поцеловал ее в лоб. — «Давай не будем расстраивать миссис Черчилль. Если мы не явимся к ужину, она расплачется». Здоровой рукой он подтолкнул Мэри к дверям столовой. — «Если ты умрешь от потери крови, — сказала она, — я никогда не прощу тебя». Смеясь и перепрыгивая через две ступеньки, он помчался наверх. Ужин был как раз такой, какой любила Мэри, вкусный, но легкий. Анна приготовила луковый суп, салат, жаркое с бернским соусом и полосочки цукини, маринованные в масле с чесноком, а затем чуть поджаренные на открытом огне. В библиотеке за кофе, который вместе с таблеткой дезепама, принятой как раз перед приходом Макса, несколько расслабил ее, она стала рассказывать ему, как провела день. Каувелл, видение, переполненное ощущением боли, полтергейст, который удержал ее от попытки увидеть лицо и узнать имя убийцы. Они обсудили сообщение по радио о четырех медицинских сестрах, убитых в Анахейме, которое он уже слышал. В завершение она рассказала ему о своем разговоре с Харли Барнсом. «Ты придаешь такое значение исчезновению ножа?» — отозвался Макс. «А разве объяснения Барнса недостаточно убедительны? Кто-нибудь из толпившихся зевак вполне мог прихватить его с собой». «Мог, но не взял?» «Тогда кто же взял?» Она сидела рядом с ним на софе. Туфли были сброшены, одну ногу она подобрала под себя. Она медлила с ответом, стараясь подобрать нужные слова. Ситуация несколько смущала ее. Если Макс будет не в состоянии поверить тому, что она ему сейчас скажет, он вполне может подумать, что она слегка свихнулась. «Эти видения совершенно не такие, как те, что я видела до сих пор», — произнесла она наконец. «Это означает, что убийца — источник психического восприятия, сильно отличается от тех убийц, на след которых мне удавалось напасть раньше. Он необычный человек. Я пыталась как-то теоретически обосновать и понять, что же случилось со мной, начиная с прошлой ночи. Во время разговора с Барнсом я вдруг поняла, в чем разгадка. Разгадкой является исчезнувший нож. Тебе это непонятно? Нож у Ричарда Лингарда». «Лингарда? Он мертв. Барнс застрелил его. Лингард нигде не мог взять свой нож, разве что у тех, кто обслуживал его в морге. Он мог взять его где угодно. Барнс убил тело Лингарда, а дух Лингарда взял нож». Макс был озадачен. «Я не верю в привидения. И даже если душа действительно существует, она лишена субстанции, по крайней мере такой, как мы это себе представляем. А тогда каким образом мог дух Лингарда, не имеющий субстанции, унести нож, являющийся вполне определенно выраженной субстанцией?» «Дух не имеет субстанции, но имеет силу», — ответила она убежденно. «Два месяца тому назад, когда ты помогал мне разобраться с этой историей в Коннектикуте, ты видел полтергейст в действии». «Ну и что из этого?» «Так вот, полтергейст не имеет выраженной субстанции и, тем не менее, ворочает весьма солидными объектами, не так ли?» Очень неохотно он ответил: «Да, но я не верю, что полтергейст является духом умерших. А что же это может быть?» И прежде чем он ответил, она добавила: «Дух Лингарда унес этот нож мясника. Я знаю это». Тремя большими глотками он допил свой кофе. «Хорошо, предположим, что это так. А где его дух сейчас?» «В ком-то из живущих». «Что?» «Как только тело Лингарда умерло, дух покинул его и вселился в кого-то другого». Поднявшись, Макс подошел к книжным полкам. Он смотрел на Мэри изучающим, взвешивающим и оценивающим взглядом. «С каждым сеансом у Каувелла ты подходила все ближе и ближе к воспоминаниям о том, что сделал с тобой Бертон Митчелл. Значит, ты считаешь, что поскольку я подошла очень близко к познанию, я, может быть, ищу возможность убежать от правды, уйти в безумие?» «В силах ли ты столкнуться с тем, что он сделал?» «Я жила с этим многие годы, даже если и старалась подавить это в своей памяти». «Жить с этим и принять это — две разные вещи. Если ты считаешь, что я кандидат в психушку, то ты меня просто не знаешь», — взволнованно, несмотря на таблетку дазепама, сказала она. Я так не думаю. Но говорить о демоническом переселении... Не о демоническом. Я говорю о явлении гораздо менее грандиозном. Это просто вселение духа умершего в кого-то живого. Его грубое некрасивое лицо вдруг как-то сморщилось от волнения. Он вытянул вперед руки, свои огромные, похожие на медвежьи лапы. — И кто же этот живой? — Тот, кто убил этих медицинских сестер в Анахейме. В него вселился дух Лингарда, и потому его психическое излучение так отличается от того, что было прежде. Макс вернулся к Софе. Не могу с этим согласиться. Но это не означает, что я не права. Феномен полтергейста в офисе Каувелла... Ты думаешь, это был Лингард? — закончила она. Но подобные рассуждения могут вызвать массу проблем, — заметил он. Она подняла брови. Каким образом дух Лингарда смог оказаться сразу в двух местах? Каким образом Лингард, управляя человеком, которого он толкал на совершение убийств, мог в то же самое время швыряться стеклянными собаками в офисе Каувелла? Не знаю. Никто не может сказать, на что способны привидения. В 10 часов Макс поднялся в спальню. Он спустился перед этим в библиотеку, чтобы взять книгу, и вернулся с толстым фолиантом в руках. «Я только что разговаривал с доктором Каувеллом», — сказал он. Мэри полулежала в постели. Заложив закладку в книгу, которую читала, чтобы не потерять место, она сказала... «И что же сказал наш добрый доктор?» «Он думает, что ты и есть полтергейст». «Я?» «Он сказал, что ты испытывала сильный стресс». «По-моему, мы оба. Ты особенно, так ли?» «Потому что ты вспоминала о Бертоне Митчелле». «Я вспоминала о нем и раньше». «В этот раз ты вспомнила больше подробностей, чем раньше». Каувелл сказал, что когда ты была в его офисе, ты находилась под сильным психологическим стрессом, и что ты заставила стеклянных собак летать по воздуху. Она улыбнулась. «Мужчина твоих размеров выглядит очень привлекательно в пижаме. Мэри, особенно в желтой, тебе надо носить только куртку. Ты пытаешься уйти от разговора. Он подошел к краю кровати. — Что произошло со стеклянными собаками? — Каувелл просто хочет, чтобы я за них заплатила, — сказала она беспечно. Он не говорил о деньгах. Но именно их он и хотел выудить. — Он человек не такого сорта, — возразил Макс. — Я оплачу половину стоимости собак. — В этом нет необходимости, — уже более раздраженно заметил он. — Знаю, — сказала она спокойно. Ведь я их не разбивала. Я хочу сказать, Каувелл не говорил о том, что ему надо заплатить. Ты пытаешься уйти от разговора о главном. Хорошо, хорошо. Итак, каким образом я смогла заставить собак летать по воздуху? Бессознательно. Каувелл говорит, психиатры в таком случае всегда ссылаются на бессознательное. А кто докажет, что они не правы? Они глупцы, Мэри. А с твоей стороны, глупо верить Каувеллу. Она не хотела спорить. Она просто перестала себя контролировать. Ее напугало то, какой оборот принял их разговор, хотя она и не могла понять, почему это должно было ее напугать. Знание чего-то неведомого другим, находившаяся внутри нее самой, вселяла в нее ужас, хотя она никак не могла разобраться, что же это могло быть. Стоя в позе проповедника и держа в руках книгу, будто это Библия, Макс спросил: — Ты будешь слушать? Она отрицательно покачала головой, давая ему понять, что считает его слишком раздраженным, чтобы продолжать разговор. «Если я виновата в том, что его фигурки разбились, то почему бы не обвинить меня и в том, что где-то на Востоке плохая погода, или считать меня ответственной за войну в Африке, за инфляцию, за нищету, за плохой урожай в этом году?» «Это сарказм? Ты вынудил меня?» К сожалению, транквилизаторы мало чем помогли. Она испытывала сильное внутреннее напряжение, ее знобило. Подобно водорослям на мелководье, которые трепещут от слабого течения, предшествующего шторму, у нее было нервное предчувствие существования какой-то невидимой силы, которая уничтожит ее. Неожиданно она почувствовала, что источник ее страха — Макс. «Это полная бессмыслица», — подумала она. «Макс не представляет для меня никакой опасности. Он пытается помочь мне найти истину, вот и все». Обескураженная, смущенная, на грани отключения, она откинулась на подушку. Макс открыл книгу и начал ее читать. Прочел спокойным, но внушительным голосом вслух. «Телекинез является способностью передвигать предметы или производить какие-то изменения в предметах просто силой своей воли. О таких феноменальных явлениях чаще и подробнее всего сообщалось в период кризисов или в обстановке тяжелых стрессов. Например, автомобиль поднимался вверх над ранеными людьми, или обломки металла уносились из погибавшего в огне или разрушенного здания. «Я знаю, что такое телекинез», — сказала она. Не обратив внимания на ее слова, Макс продолжал читать. «Телекинез часто ошибочно принимают за деятельность полтергейстов, которые любят поиграть, а временами оказываются злыми духами. Существование полтергейстов как астральных существ спорно и, разумеется, бездоказательно. Надо заметить, в большинстве домов, где появлялись полтергейсты, проживали девушки или юноши с серьезными схожими проблемами или кто-либо с сильным нервным напряжением. Надо добавить, часто феноменальные явления со всей атрибутикой деятельности полтергейстов являются, как правило, результатом бессознательного телекинеза». «Это ужасно», — сказала она. «Зачем мне запускать этих собак вокруг комнаты как раз в тот момент, когда я собиралась увидеть в своем видении лицо убийцы?» «На самом деле ты совсем не хотела увидеть его лицо, и твое подсознание сбросило эти фигурки, чтобы вызволить тебя из твоего видения». «Это абсурд! Я хотела увидеть его! Я хотела остановить этого человека, чтобы он не убил вновь!» Тяжелый взгляд серых глаз Макса сверлил ее подобно ножам. «А ты уверена, что хотела остановить его?» «Что за вопрос?» Он вздохнул. «Знаешь, что я думаю? Мне кажется, через свои способности ясновидящий, твое сознание подсказало тебе, что этот маньяк убьет тебя, если ты начнешь его преследовать. Ты увидела, что, возможно, это произойдет в будущем, и изо всех сил пыталась избежать этого». Очень удивленная, она сказала: «Да ничего подобного. Боль, которую ты испытывала, была болью жертвы. Это не было предзнаменованием моей собственной смерти. Может, осознанно ты и не ощущала опасности», — начал Макс. «Но на подсознательном уровне, возможно, ты видела, что станешь жертвой, если будешь продолжать преследование в этом деле. Это бы объяснило, почему ты пытаешься сбить сама себя с толку разговорами о полтергейстах и о вселении духов». «Я не собираюсь умирать», — резко возразила она, — «и не скрываюсь от чего-либо подобного». «А почему же ты боишься хотя бы просто взглянуть на это?» «Я не боюсь». «Думаю, что боишься. Я не хитрю с тобой и не лгу. Мэри, я пытаюсь помочь тебе. Тогда поверь мне». Он бросил на нее насмешливый взгляд. «Ты не должна кричать на меня. Ты же никогда не слышишь меня, если я не кричу. Мэри, почему ты хочешь спорить?» «Я не хочу», — подумала она. «Останови меня, сдержи меня». «Это ты начал», — сказала она. «Я только просил тебя рассмотреть альтернативу твоей версии о вселении душ. А ты реагируешь крайне резко». «Знаю», — думала она, — «знаю, что я так реагирую, но я не знаю, почему. Я не хочу причинять тебе боль. Ты нужен мне». Но вслух она только сказала: «Послушать тебя, так я никогда и ни в чем не была права. У меня всегда либо слишком бурная реакция, либо я ошибаюсь, либо иду неверным путем, либо что-то путаю. Ты обращаешься со мной как с ребенком. Ты сама относишься к себе со снисхождением, с таким глупым маленьким ребенком. Обними меня крепко, поцелуй меня, люби меня, — думала она. — Пожалуйста, оставь меня. Я не хочу ссоры. Я же страдаю от этого. Заставь меня остановиться. Он направился к двери. «Сейчас не время для подобных разговоров. Ты не настроена на конструктивную критику». «Потому что я веду себя как ребенок?» «Да». «Иногда ты затрахиваешь меня словами до смерти». Он остановился и повернулся к ней. «Ты похожа на ребенка», — сказал он спокойно. «Ты подобна ребенку. Подобна ребенку, который пытается поразить взрослых как можно большим количеством грязных слов». Она открыла книгу на странице, которую заложила, и, отказываясь понимать его, сделала вид, что читает. Ей легче было вынести нестерпимую боль, чем хоть на время быть оторванной от Макса. Когда они ссорились, что бывало очень редко, она чувствовала себя несчастной. Два или три часа молчания, которые неизменно следовали за их ссорой, в которой обычно была виновата она, были для нее невыносимы. Остаток вечера она провела в постели, пытаясь вникнуть в работу Колина Вильсона «Оккультные науки». Но, начав читать новую страницу, она уже не могла вспомнить, что было написано на предыдущей. Макс оставался на своей стороне постели, читая роман и потягивая трубку. Вполне вероятно, что он тоже витал где-то за 1000 миль. 11-часовые новости, которые она включила с помощью пульта дистанционного управления, вынесли в заголовок самого главного события ужасную историю кровавой бойни в салоне красоты в Санта-Ане. Показали заснятый на пленку, залитый кровью салон, и дали интервью с офицером полиции, который, однако, ничего не мог сказать. — Видишь, — сказала Мэри, — я была права относительно медицинских сестер. Я оказалась права и относительно салона красоты. И, бог свидетель, я также права относительно Ричарда Лингарда. Уже в тот момент, когда она произносила эти слова, она пожалела об этом, а также о тоне, каким они были сказаны. Он взглянул на нее, но ничего не сказал. Она отвернулась и уткнулась в книгу. Она вовсе не собиралась возобновлять спор, как раз наоборот. Она хотела вызвать его еще раз на разговор. Ей нужно было слышать его голос. Хотя она часто затевала споры, взять на себя инициативу, чтобы подвести под любым спором черту, она не могла. Психологически она была не в состоянии сделать первый шаг к примирению. Она предоставляла сделать это мужчине всегда. Она знала, что не права, но ничего не могла изменить. Она полагала, что этот ее комплекс неполноценности уходит корнями к событиям, связанным с гибелью отца. Он оставил ее одну так внезапно, что и теперь временами она чувствовала себя покинутой. Всю свою сознательную жизнь она беспокоилась, чтобы мужчина не ушел от нее раньше, чем она будет готова порвать с ним отношения. Само собой, у нее и в мыслях не было быть когда-либо готовой к тому, чтобы покончить со своим замужеством. Это было навсегда. Поэтому, если она ссорилась с Максом, или у нее возникали опасения, что он может уйти, она старалась подтолкнуть его первым поднять оливковую ветвь. Это было испытание, которое он мог преодолеть только в том случае, если был способен пожертвовать своей гордостью в большей степени, чем она. И когда поступал именно так, это служило доказательством того, что он любил ее и никогда не покинет, как в свое время сделал отец. Смерть отца имела большее значение в ее жизни, чем то, что сделал с ней Бертон Митчелл, чем что бы то ни было. Почему доктор Каувилл не смог этого понять? В полной темноте в спальне, когда стало очевидно, что ни один из них не может уснуть, Макс коснулся ее плеча. Это прикосновение вызвало в ней такую же дрожь, как вызывает постукивание металлической палочки по хрусталю. Трепет, который она испытала, не поддавался контролю. Она была сломлена. С рыданиями она бросилась к нему в объятия. Он не произнес ни слова. Слова больше не имели значения. Несколько минут он подержал ее в своих объятиях, а потом стал гладить и ласкать ее волосы. Он провел рукой по ее шелковой пижаме, по спине, по бедрам. Медленными теплыми движениями, расстегнув две пуговицы на рубашке, он просунул руку внутрь и ощутил прикосновение ее теплой груди, дотронувшись пальцами до ее соска. Она, прижавшись губами к его шее, почувствовала силу его мышц. Его ровно бьющийся пульс передался ей через прикосновение губ. Он сбросил с нее одежду, затем с себя, и ее обнаженное тело ощутило прикосновение повязки на его руке. — Твой палец, — проговорила она, — а с ним все в порядке. — Порез может открыться, — настаивала она. — Рана может опять начать кровоточить. — Тссс, — ответил он. Он не был расположен к страстным порывам. И хотя она не сказала ни слова, понимал, что она настроена так же. Он поднялся над ней в полной темноте, будто намереваясь лететь, и приник к ней. Хотя она и не ожидала ничего, кроме самой обычной радости, которую дарит близость, уже через минуту она испытала наивысшее блаженство. Не слишком сильное, но доставляющее тихое удовольствие. Однако, когда она дошла до этого во второй раз, за миг до того, как кончил он, она вскрикнула от перенесенного блаженства. Какое-то время она лежала рядом с ним, держа его за руку. Потом она сказала: «Никогда не покидай меня. Оставайся со мной столько, сколько я проживу». «Столько, сколько ты проживешь», — ответил Макс. В среду в половине шестого утра, когда Мэри была еще во власти ночных кошмаров и видения следующего преступления убийцы, ее сон был прерван звуком ружейного выстрела. Один оглушительный выстрел над самым ухом. Он отозвался от стен спальни тяжелым «бум». Она вскочила, сбросила одеяло и спустила с постели ноги. «Макс! Что случилось, Макс?» Он зажег лампу и вскочил с постели. ничего не понимая, он стоял, щурясь от света. Зажженный свет резал ей глаза. И хотя она вынуждена была зажмурить их, она успела заметить, что никакого постороннего вторжения в комнату не было. Макс повернулся к заряженному пистолету, который он держал на ночном столике. Его там не было. — А где пистолет? — спросил он. — Я до него не дотрагивалась, — ответила она. Позже, когда ее глаза освоились со светом, она увидела пистолет. Он плавал в воздухе, у самых ножек кровати, плавал в 5 футах от пола, будто он был закреплен на проволоке, если не считать того, что никакой проволоки там не было. Дуло пистолета было направлено на нее. «Полтергейст! Господи!» — выдохнул Макс. И хотя пальца, который бы нажал курок, не было видно, прозвучал второй выстрел. Пуля вонзилась в изголовье кровати в нескольких футах от лица Мэри. Ее охватила паника. Подскакивая и подвывая, она бросилась в противоположную сторону комнаты, сжавшись в комок, будто она была калекой. Пистолет взял левее, держа ее под прицелом. Она добежала до угла и остановилась. Ей казалось, что она в ловушке. Она сообразила, что ей надо перебраться на другую сторону комнаты, где она, по крайней мере, сможет запереться в ванной. Третий выстрел был направлен в пол, рядом с ее ногами. Куски плетеного коврика и деревянные щепки полетели в разные стороны. «Макс!» Он метнулся к пистолету, но тот ускользнул от него. Пистолет поднимался и падал, скользил из стороны в сторону, ходил зигзагами, вовлекая его в дурацкий танец. Она смотрела на то, что скрывалось позади. Позади ничего не было. Четвертая пуля прошла у нее над головой, вонзившись в раму картины под стеклом, на которой был изображен берег и порт Ньюпорта. Наконец Макс сумел схватить пистолет и зажать его в руке. Дуло плясало у него в руках, пока он не направил его себе в грудь. Он весь взмок, стараясь вырвать оружие из рук, которые не мог видеть. Удивительно, но через несколько секунд невидимый противник отступил, и Макс остался с призом. Она стояла, прижавшись лицом к стене и закрыв лицо руками. Она никак не могла оторвать взгляд от дула пистолета. — Все кончилось, — сказал Макс, направившись к ней. — Ты в безопасности. — Ради бога, разряди его, — попросила она, указывая на пистолет в его руках. Он остановился, взглянул на пистолет и вытащил из него магазин с патронами. — Все патроны надо вытащить из магазина, — сказала она. — Сомневаюсь, что в этом есть необходимость. Если я... — Сделай это! Его большие руки дрожали, когда он вытаскивал патроны из магазина. Он разложил все это на кровать. Пистолет, пустой магазин, патроны. Около минуты он изучающе разглядывал их. Ничего не сдвинулось с места. — Что это было? — спросил он. «Полтергейст. Что бы это ни было, он все еще здесь?» Она, закрыв глаза, старалась расслабиться, старалась почувствовать. Мгновение спустя она произнесла: «Нет, он ушел». Среда, 23 декабря. Глава 10. Перси Остерман, шериф округа Оранж, открыл перед Максом и Мэри дверь и жестом пригласил их пройти. Комната была серого цвета. Серого цвета краска, серого цвета плитка на полу, серые и пыльные оконные занавески. Несколько серых полок с металлической окантовкой были укреплены на одной стене, а у стены напротив стояли набитые папками шкафы с остальными дверцами. Еще несколько предметов мебели было отделано нержавеющей сталью и серым кожезаменителем. Плафоны на потолке тоже были серые, а приглушенное флуоресцентное освещение усиливало вокруг игру света и тени. Единственными светлыми пятнами в комнате были хорошо вычищенные фаянсовые раковины и стол с уклоном для проведения аутопсии. Он был ослепительно белым, с отполированной до блеска арматурой из нержавеющей стали. Сам шериф состоял только из прямых линий и острых углов. Он был такого же высокого роста, как и Макс, но фунтов на 40 легче и значительно уступал ему в мускулатуре. И тем не менее он не производил впечатления хилого и слабого. У него были крупные костистые руки, почти лишенные подкожного слоя жира, и пальцы, как когти. Плечи несколько выдавались вперед. Шея была тонкая, с выступающим кадыком. На его румяном загорелом лице сверкали быстрые нервные глаза странного оттенка светлого янтаря. Нахмуренные брови Остермана казались грозными, а улыбка легкой и доброй. Однако он никогда не улыбался, когда открывал один из шести больших шкафов и снимал покрывало с лица трупа. Мэри отошла от Макса и придвинулась поближе к умершему. — Келли Нолан, — сказал Остерман, — владелец салона красоты. И работал там парикмахером. Нолан был невысокого роста, широкоплечий и широкогрудый, лысый, с подстриженными усами. «Если бы ему сбрить усы, — подумала Мэри, — он был бы похож на актера Эдварда Аснера». Положив одну руку на шкаф, она стала ждать, когда у нее начнется состояние экстрасенсорного восприятия. И хотя она не понимала, как и почему, она знала, что в течение какого-то времени после смерти умершие сохраняют вокруг себя энергетическое поле, своего рода невидимую капсулу, в которой заключены память, яркие картины их жизни и особенно их последние минуты. Обычно контакт с жертвой убийства или с вещами, принадлежавшими жертве, генерирует стремительный поток образов ясновидения, временами ясных, как сама реальность, а временами безнадежно смазанных и бессмысленных. Большинство из них связаны с моментом смерти и с идентификацией убийцы. В этом же деле впервые в ее практике она не воспринимала абсолютно ничего, даже никакого хотя бы слабого движения или каких-либо красок. Она дотронулась до холодного лица умершего. Все равно ничего. Остерман закрыл шкаф и открыл другой, стоявший рядом. Отдернув покрывало, он сказал: «Тина Нолан, жена Килли». Тина была симпатичной женщиной, но с несколько крупноватыми чертами лица. У нее были ломкие обесцвеченные волосы, которые ее муж, вероятно, считал профессионально безнадежными. И хотя судебно-медицинский эксперт закрыл ей глаза уже несколько часов назад, сейчас они вновь были открыты. Она смотрела на Мэри так, будто пыталась внушить ей какую-то важную информацию, но в результате дала информации не больше, чем ее бедный Килли. Женщине, находившейся в третьем шкафу, было около 30. При жизни она была очень красива. «Рочел Дрейк», — произнес Перси Остерман. Она была последней клиенткой Нолана в тот день. «Рочел Дрейк», — повторил Макс. Он подошел поближе и заглянул в шкаф. «Мне незнакомо это имя». «Вы ее не знали?» — спросил Остерман. Макс отрицательно покачал головой. — Нет, но... Мэри, это имя тебе что-нибудь говорит? — Нет, — ответила она. — Когда ты предсказывала эти убийства, ты говорила, будто тебе показалось, что ты знаешь одну из жертв. — Я ошиблась. Все эти люди мне не знакомы. — Странно, — произнес Макс. — Я бы поклялся, хотя я не знаю, чем бы я поклялся, что в имени этой женщины Рочел Дрейк что-то знакомое. Мэри не обратила на его слова особого внимания, потому что ощутила в воздухе знакомое электрическое напряжение, появление сенсорных сил. Эта Дрейк, кажется, собиралась дать ту информацию, которую она ожидала получить от других, но ничего не вышло. Мэри открыла свое сознание для сенсорного восприятия, сделавшись, как всегда в таких случаях, очень сосредоточенной, и положила руку на лоб умершей женщины. Уха, уха, уха, уха, уха, крылья! Мэри испуганно отдернула руку от трупа, будто ее чем-то ударили. Она почувствовала крылья, кожаные крылья, которые хлопали, как по дну барабана. «Это невозможно!» — думала она в каком-то оцепенении. «Эти крылья имеют какое-то отношение к Бертону Митчеллу. И совсем не к этой женщине. И совсем не к тому, кто убил ее. Крылья как-то связаны с ее прошлым, а не с настоящим. Бертон Митчелл никак не может иметь к этому отношению». Он повесился в тюрьме почти 24 года тому назад. Но в тот момент она смогла ощутить не только прикосновение, но и запах этих крыльев. Запах крыльев и существо за ними, сырой гнилостный запах плесени, вызывавший у нее тошноту. А что, если человек, убивший Рочел Дрейк и других, вовсе не был носителем духа Ричарда Лингарда? Что, если, наоборот, его захватил дух другого маньяка, скажем, Бертона Митчелла? И когда Барнс застрелил Лингарда, может быть, дух Митчелла перешел к другому хозяину? Может, неосознанно она перекрывала дорогу возмездию? Может, она проведет остаток своей жизни, преследуя Бертона Митчелла? Может, она будет обречена следовать за ним от одного хозяина к другому до тех пор, пока он, наконец, не получит возможность убить ее? Нет, это какое-то безумие. Она рассуждает, как помешанная. Макс спросил, что-нибудь не так? Крылья хлестали ее по лицу, по шее, по плечам, по груди, хлопали по бедрам и коленям, по икрам, а потом по всему внутри нее. Она была полна решимости не поддаваться страху, но также наполовину она была убеждена в том, что если она не перестанет думать о крыльях, они унесут ее в бесконечную тьму. Глупая мысль. Тем не менее... Она отвернулась от шкафа. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил Макс. «Сейчас нет», — солгала она. «А раньше?» «Мгновение. А что ты видела?» «Так, ничего важного. Какие-то бессмысленные движения». «Не можешь восстановить картинку?» — спросил Макс. «Нет». «Ей не следует продолжать. Если она будет продолжать, то увидит, что находится за этими крыльями, а она никогда не должна увидеть, что за ними находится. Остерман закрыл шкаф. Мэри облегченно вздохнула. Шериф Остерман проводил их до машины, которая была припаркована в самом дальнем углу стоянки. Декабрьское небо было похоже на морг. Все покрыто серыми тенями. Быстро бегущие облака отражались в отполированном капоте «Мерседес». Съежившись от холода, Мэри засунул руки в карманы. «Я слышал о вас только хорошее», — сказал Остерман в своей особенной экономной манере разговаривать. «Часто думал о том, чтобы поработать с вами. Был польщен, когда вы позвонили сегодня утром. Надеюсь, вы распутаете эту историю». «Я тоже надеюсь», — сказала она. «Вы предвидели это убийство, верно?» «Да», — ответила она. «И тех медсестер в Анахейме тоже?» «Тоже». «Вы думаете, это тот же убийца?» «Да», — сказала она. Остерман кивнул. «Мы тоже так думаем. И у нас есть доказательства». «Какие доказательства?» — спросил Макс. «Когда он убил медсестер», — ответил Остерман, резко и отрывисто произнося каждое слово, — «он поломал много вещей, культовых предметов, два распятия, статуэтку Девы Марии. Одну из девушек он даже задушил четками. А в этом салоне мы обнаружили кое-что подобное». «Что?» — спросила Мэри. «Это мерзко и непристойно. Может, вы не хотите знать об этом?» «Я привыкла видеть и слышать мерзкие и непристойные вещи». На мгновение его янтарные глаза сузились, он смерил ее оценивающим взглядом. «Надеюсь, это правда». Он облокотился на Мерседес. «Это женщина в салоне красоты. Рочел Дрейк. У нее была цепочка с золотым крестом. Он изнасиловал ее и убил. Он сорвал крест с ее шеи и засунул его ей внутрь». Мэри стало нехорошо. Она постаралась взять себя в руки. «Тогда это психопат с навязчивыми идеями религиозного характера. Похоже на то», — отозвался Остерман. Бросив еще один взгляд на Мэри, он спросил ее: «А куда вы направляетесь теперь?» «К побережью». «В Кингс-Пойнт», — добавил Макс. «А что там?» Она, поколебавшись, глянула на Макса. «Там... там будет совершено следующее убийство и еще другие». Остерман не выразил никакого удивления. «У вас было еще одно видение? Сегодня, рано утром. А когда это случится?» «Завтра ночью». «Накануне Рождества?» «Да». «А где?» «В Кингс-Пойнт, в заливе». «Да залив-то там огромный. Это произойдет недалеко от магазинов и ресторанов». «А много будет убитых?» — спросил Остерман. «Точно не знаю». Ей было очень холодно. Холоднее, чем могло быть в этот калифорнийский зимний ветреный день. Холод исходил откуда-то из области желудка и распространялся до сердца. На ней было тонкое замшевое пальто, и она жалела, что не надела какую-нибудь шубу. «Может, я смогу остановить его, прежде чем он убьет кого-нибудь еще?» — сказала она. «Вы чувствуете ответственность и считаете, что должны остановить его?» — спросил Остерман. «Я не смогу жить спокойно, пока не сделаю этого». «Я бы не хотел обладать таким даром». «Я никогда не просила об этом», — ответила Мэри. Грузовик начал разворачиваться на узкой улице. Остерман подождал, пока шум уляжется. «Кингс-Пойнт раньше находился в районе моей юрисдикции», — сказал он. «Два года назад его жители выступили за то, чтобы иметь собственную полицию. А потому, пока они не попросят, я не могу сунуть туда свой нос. Вот только если дело было совершено у меня в районе, а закончилось у них на пороге». «Я бы хотела работать вместе с вами», — сказала Мэри. «Вы будете работать со слом», — резко бросил Остерман. «Простите, с шефом полиции Кингс-Пойнта. Его зовут Патмор. Джон Патмор. Он осел. Если он начнет создавать вам проблемы, скажите ему, чтобы позвонил мне. Он хотя и уважает меня, но все равно осел. Мы воспользуемся вашим именем. Воспользуемся только, если это действительно будет необходимо, — сказала Мэри. Но мы там не совсем чужие. Мы хорошо знакомы с владельцем Kings Point Press. Остерман улыбнулся. Слоу, Пастернаком. Вы с ним знакомы? Чертовски хороший газетчик. Верно. Но с характером. Есть немного, — согласилась она. Шериф пожал на прощание руку Мэри, затем пожал руку Максу. Надеюсь, вы вдвоем сделаете в этот раз за меня мою работу. Спасибо за помощь, — сказал Макс. Не колеблясь, просите еще, если будет нужно. Очень было приятно познакомиться. Когда Мэри села в «Мерседес», сильный порыв ветра рванул наверху по проводам электропередач. Они добрались до Кингс-Пойнта к 2 часам дня. Когда дорога достигла своей высшей точки, они впервые увидели раскинувшийся под ней городок. Они находились как раз над портом. Небо нависло очень низко. Плотные серые облака стремительно бежали с моря в сторону суши. Океан на целую милю от берега был затянут туманом, а ближе к берегу, на огромных волнах, выделывали невероятные трюки на досках с полдюжины любителей острых ощущений. Волны с пеной накатывались на песок, и фонтаном брызг разбрасывались от каменных волнорезов по обеим сторонам входа в порт. Городок расположился вдоль прибрежного шоссе, в нескольких милях от Лагуна-Бич, в безоблачном уголке постоянно сверкающего солнца и денег. В тот предрождественский день солнце скрылось, но деньги чувствовались повсюду. Дома, стоявшие на зеленых склонах холмов, стоили от 75 до 500 тысяч долларов. Почти все они имели при себе аккуратно ухоженные декоративные садики с видом на океан. Выходившие к воде дома с пристанями не были так дороги, как подобные им в Ньюпорт-Бич, но у настоящих брокеров по продаже недвижимости просто не было времени искать покупателей, которые согласились бы уплатить за них по 250 000 долларов. По другую сторону шоссе, ближе к холмам, дома были дешевле. Там были и многоэтажные квартирные дома, но даже и они были по всем стандартам очень дорогие. В путеводителе говорилось, что Кингс-Пойнт был очаровательным, неповторимым и живописным. И надо сказать, что это было действительно так. Зеленые газоны были аккуратно подстрижены. Во многих небольших парках росли самые разнообразные виды пальм, олеандры, ярко-зеленые кусты, магнолии, драцены, оливы и цветы всех сезонов. Чувствовалось, что за домами хорошо следили. Раз в год или два их красили заново, что было необходимо, чтобы избежать коррозии от влажного морского воздуха. От бизнесменов требовали, чтобы они воздерживались от ярких неоновых огней. Закон запрещал им красить свои офисы и магазины в какие-нибудь тона, кроме мягких, натуральных. Постоянные жители Кингс-Пойнта, кажется, считали, что с помощью правильных указов, изданных на местном уровне, они смогут выбросить из своей жизни все, что делает весь остальной мир таким неприглядным для жизни. И они действительно отбросили многое из того, что было безвкусным, дешевым, кричащим. Но они никак не могли отбросить все, что им хотелось бы, — подумала Мэри. Убийца появился в городе извне. Он разгуливает сейчас среди них. И они не могут издать указ, который предотвратил бы эту смерть. С весны и до начала осени население Кингс-Пойнта увеличивалось на 60%. В это время, во время летних отпусков, все мотели были заранее заказаны на недели вперед. Рестораны повышали цены для всех, кроме местных жителей, которые знали друг друга. Магазины нанимали дополнительный обслуживающий персонал, а белые песчаные пляжи были переполнены. Сейчас же, за 2 дня до Рождества, в городе было тихо. Когда Макс свернул с шоссе в город, на улицах практически не было транспорта. Полицейское управление Кингс-Пойнта размещалось в одноэтажном кирпичном здании, у которого абсолютно отсутствовал какой-либо архитектурный стиль, какие-либо характерные черты времени, привлекательность или солидность. Здание оказалось преувеличенно огромным за счет прорезанных в крыше окон. Всего в 3 кварталах от порта, как раз под холмами, разместившись между рядами действительно великолепных домов с видом на океан, оно не выдерживало с ними никакого сравнения. Внутри приемная имела угнетающий канцелярский характер. Коричневая плитка на полу, грязно-зеленые стены, затертый зеленый потолок и подчеркнута утилитарная мебель. В рабочем помещении стояли 3 стола, папки с делами помещались в шкафу с 6 ящиками, пишущая машинка, ксерокс, небольшой холодильник, флаг Соединенных Штатов, застекленный шкаф с оружием, диспетчерский пункт, оборудованный радиосвязью, и секретарь, миссис Видит Янси, судя по табличке на ее столе, которой было лет 50. Вот и все, чем располагало полицейское управление Кингс-Пойнт. Миссис Янси имела очень серьезный вид. Аккуратно завитые волосы, бледное лицо, ярко-красную помаду на губах и необъятных размеров грудь. — Я бы хотела поговорить с шефом полиции Патмором, — сказала Мэри. Миссис Янси еще минуту исправляла слово, которое напечатала неправильно. — С ним? — переспросила она. — Его нет. — А когда он вернется? — Шеф? — Завтра утром. — А вы не могли бы дать нам его домашний адрес? — попросил Макс, облокотившись на стойку, отделявшую приемную от рабочего помещения. — Его домашний адрес? — опять переспросила миссис Янси. — Конечно, я могу вам его дать. Только дома его тоже нет. — А где же он? — нетерпеливо спросила Мэри. — Где он? — В Санта-Барбаре. — Он не вернется до 10 часов завтрашнего утра. Мэри повернулась к Максу. — Может, нам поговорить с его заместителем? — С заместителем? — подала голос миссис Янси. — Под его началом служат 5 офицеров. На дежурстве сегодня находятся только 2 из них. «Если этот парень такой, как нам его описали, будет только хуже, если мы будем вводить в курс дела его подчиненных», — заметил Макс. «Такие предпочитают, чтобы к ним обращались лично». «Да, но время уходит. Ты считаешь, что до 7 вечера завтрашнего дня у нас мало времени? Если я не ошиблась в введении, то времени достаточно. Так что если мы поговорим с Патмором завтра утром, у нас еще будет время. «Дежурные офицеры находятся сейчас в патруле», — сказала миссис Янси. «Вы хотите заявить о преступлении?» «Не совсем», — ответила Мэри. «Не совсем? А то бланки у меня прямо здесь». Открыв ящик, она начала что-то там искать. «Я могу передать им ваше заявление». «Спасибо», — сказала Мэри. «Мы зайдем завтра утром». Там, где порт упирался в набережную, все удобные места вдоль берега были заняты коммерческими предприятиями — яхт-клубы, станции проката, ремонтные доки, рестораны и магазины. Все они были так же чисты и красивы и содержались в таком же отличном состоянии, как и множество дорогих домов, выстроившихся в ряд по обе стороны залива. Смеющийся дельфин представлял собой ресторан с коктейль-баром, обращенным в сторону порта. На втором этаже расположилась узкая открытая веранда, выступавшая над водой. В хорошую погоду посетители могли здесь с удовольствием пропустить стаканчик-другой, пока солнышко ласково грело теплом их лиц. В этот полдень веранда была пуста. Она целиком принадлежала Максу и Мэри. Если вы просто немного постоите, подставив лицо морскому ветерку, то день вам покажется несколько прохладным. Но если на вас подует ветерок с океана, вы ощутите, насколько он ледяной. Этот ветерок только слегка коснулся лица Мэри, но на ее щеках уже появился яркий румянец. Посмотрев вверх и немного правее, она увидела Spanish Court, гостиницу, в которой они с Максом заказали номер. Гостиница находилась на северном холме, высоко над портом, и выглядела очень величественно, вся штукатуренная белым, отделанная деревом и покрытая красной черепицей. Недалеко от них чередой прошли 8 яхт, которые, развернувшись, вскоре продефилировали в обратную сторону. В отличие от 60, 80 и 100 фунтовых парусных судов, маленькие яхты выглядели очень симпатично и забавно. Даже при отсутствии солнца их белоснежные паруса ярко сверкали на фоне воды. «Изучи яхты, дома, весь залив, — сказал Макс, — может быть, что-либо и вызовет вновь видение. — Не думаю, — сказала она. — Оно ушло из моей головы навсегда, когда я проснулась сегодня утром от того, что в меня стреляли. — Ты должна попытаться. — Я? — Конечно. Не из-за этого ли ты захотела сюда приехать? Если я не буду преследовать этого убийцу, он, несомненно, начнет преследовать меня. Резкий порыв ветра задрал пальто Мэри. Она сделала большой глоток кофе. Макс продолжил. — Может, тебе станет легче, если ты еще раз расскажешь мне, как все это должно случиться? Она ничего не ответила, и он попытался помочь ей. Завтра вечером в 7 часов, недалеко от того места, где мы сейчас находимся. Через пару кварталов откликнулась она на его последние слова. Ты говорила, у него с собой будет огромный нож. Нож Лингарда? Короче, какой-то нож. Нож Лингарда, повторила она. Ты сказала, что он нанесет им раны двоим. Да, двоим. Он убьет их? Может, одного из них. Но не другого. По крайней мере, один выживет. А может, и оба. Кто эти люди? Я не знаю, как их зовут. А как они выглядят? Я не вижу их лиц. Это молодые женщины, как те в Анахейме? Я правда не знаю. А что насчет ружья? Я видела его в видении. У него с собой были огромный нож и ружье? После того, как он зарежет тех двоих, — сказала она, — он возьмет ружье и поднимется на башню. Он попытается застрелить всех, кто будет там находиться. Всех? Всех, кого сможет. Там будет много народа. В дальнем конце залива дюжина чаек кружилась над океаном, высоко поднимаясь над волнами. Их белые силуэты драматически выделялись на фоне свинцового штормового ветра. — Сколько человек он убьет? — спросил Макс. — Видение закончилось раньше, чем я успела увидеть это. — А что за башня? — Не знаю. — Посмотри, — сказал Макс, — посмотри вокруг, на каждую из них. Попробуй почувствовать, какая это башня. Справа от нее, в 300 ярдах, дальше по набережной порта, и в 500 ярдах от смеющегося дельфина, располагался католический собор Святой Троицы, примерно в квартале от моря. Однажды она заходила в этот собор. Это был типичный образец готики, внушительные крепости из тяжелого, проверенного временем, непогодой, гранита, с красивыми витражами из темного стекла. Башня колокольни поднималась в небо футов на 100 и имела открытую низко огороженную площадку как раз под ее заостренной крышей. Это было самое высокое здание на расстоянии 2 миль в районе порта. Крики морских чаек отвлекли ненадолго ее внимание. Они затеяли какую-то возню над строем яхт, явно чем-то взбудораженные. Их резкие крики напоминали скрежет металла по стеклу. Она попыталась отключиться от птичьего гомона и сконцентрироваться на троице. Но ничего не получилось. Никаких образов, никакой нервной вибрации, никаких даже слабеньких указаний на то, что убийца появился в Кингс-Пойнте со стороны колокольни собора Святой Троицы. Лютеранская церковь Святого Луки находилась между местом, где сидели Мэри и Макс, и собором Святой Троицы. Она была в 200 ярдах севернее порта. Это было здание в испанском стиле с массивной дубовой дверью, с колокольней почти вдвое ниже башни католического собора. От Святого Луки тоже ничего. Только неистовый ветер и крики расходившихся морских чаек. Третья башня стояла в 300 ярдах слева от нее, у самой воды. Она была всего с 4-этажный дом и являлась частью сооруженного из дранки и покрытого кедровой дранкой павильона Кимбала, игры и закуски, в который входила еще и причудливая аркада. В летнее время туристы с камерами забирались наверх и фотографировали порт. Сейчас же здесь все было тихо и пустынно. Павильон был закрыт на мертвый сезон. — Это произойдет в башне Кимбала? — спросил он. — Не знаю, — ответила она. — Это может произойти в любой из них. — Тебе следовало бы постараться еще. Она закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Зло и пронзительно попискивая, чайка метнулась вниз и, едва не коснувшись их лиц, пронеслась всего в 80 дюймах. Мэри, ошеломленная, отскочила в сторону, опрокинув чашечку с кофе. — Ты в порядке? — спросил Макс. — Просто испугалась. — Она задела тебя? — Нет. — Они не приближаются так близко, если только не потревожишь территорию их гнездования. Но здесь поблизости нет ничего похожего на место, где бы они могли откладывать яйца. И к тому же сейчас для этого совсем не подходящее время года. Дюжина чаек, появившаяся в порту несколько минут назад, кружилась у них над головами. Они и не пытались слиться с потоком ветра, чтобы двигаться дальше, как это обычно делают чайки. В их полете не было ничего ленивого или грациозного. Напротив, они метались, хлопали крыльями, с резкими гортанными криками бросались в воду и, подобно молниям, выскакивали обратно и гнались друг за другом в очень небольшом, четко ограниченном пространстве. Казалось, их кто-то гонит. И удивительно, что они не сталкивались друг с другом. Хрипло перекликаясь, они устроили в воздухе какой-то безумный танец. — Что могло так встревожить их? — спросил Макс. — Я. — Ты? А что ты сделала? Она вся дрожала. Я попыталась использовать мое ясновидение, чтобы выяснить, какую башню выберет убийца. И? Чайки не случайно здесь. Они пытаются помешать мне сделать это. Ошеломленный, он проговорил. Мэри, этого не может быть. Это что, дрессированные чайки? Не дрессированные, а контролируемые. Контролируемые? Кем? Кто послал их? Она посмотрела на птиц. «Кто?» — переспросил он. «Дух Лингарда?» «Может быть», — проговорила она. Он коснулся ее плеча. «Мэри, ты же видел полтергейст, который преследовал меня, черт возьми!» Тоном, словно говорившим «давай, успокоимся и обсудим все разумно», тоном, который выводил ее из себя, он произнес: «По каким бы то ни было причинам полтергейсты могут поднимать и двигать неодушевленные предметы. Но живых людей никогда!» «Послушай», — сказала она, — «ты ведь знаешь не все об этом явлении. Ты не знаешь...» Она оглянулась. «Что? Что случилось?» «Птицы!» Чайки продолжали кружить над их головами, но не издавали ни одного звука. Они были абсолютно молчаливы. — Странно, — сказал Макс. — Я пойду внутрь, — отозвалась Мэри. Она была уже почти у двери, которая вела с веранды на второй этаж коктейль-бара, когда одна из чаек напала на нее сзади, ударив по спине. Мэри споткнулась и инстинктивно прикрыла лицо рукой. Крылья били ее по шее, колотили по голове, громыхали у нее в ушах. Но это были не те крылья, которые ассоциировались у нее с Бертоном Митчеллом. Те крылья были кожаные, как мембраны, а эти были с перьями. Но это вовсе не делало морских чаек менее грозными. Она представила, какой твердый, крючковатый клюв у этих птиц, как они могут выклевать ей глаза, и закричала. Макс что-то крикнул ей в ответ, но она не разобрала. Она попыталась дотянуться до птицы, но, поняв, что та может долбануть ее по пальцам, отдернула руку. Макс ударом руки сбросил с нее птицу. Птица свалилась на пол веранды и какое-то время лежала неподвижно. Он открыл дверь, втолкнул Мэри внутрь и, войдя вслед за ней, захлопнул дверь. Бармен видел, как на нее набросилась птица. Он поспешил к краю стойки, вытирая полотенцем руки. Рыжий мужчина с тяжелым взглядом, сидевший в баре, обернулся в полоборота, чтобы посмотреть, что произошло. В одной из черных кабинок у окна сидела молодая пара, хорошенькая блондинка в зеленом платье и солидный брюнет. Они смотрели на Мэри, не отрываясь от своих стаканов. Раньше, чем бармен успел сделать хоть два шага, морская чайка атаковала другую дверь, которая вела в бар прямо за спиной Макс. Два небольших стакана со звоном упали на пол и разбились. Официантка, уронив на пол поднос, побежала к лестнице, которая вела вниз в зал ресторана. С шумом, похожим на взрыв, другая чайка ринулась на пролом в небольшое окно 5 на 6 футов, находившееся прямо против порта. Стекло зазвенело, но выдержало. Раненая птица отлетела на веранду, оставив пятно черной крови, как памятный знак о том, что произошло. «Они меня убьют!» «Нет», — сказал Макс, — «они хотят именно этого!» Он обнял ее, оберегая от беды. Но впервые с тех пор, как она познакомилась с ним, его руки показались ей недостаточно большими, грудь недостаточно широкой, а тело недостаточно сильным, чтобы гарантировать ее безопасность. Морская чайка бросилась на окно рядом со столиком молодой пары и отлетела от него. Стекло издало звук забиваемого болта. Хорошенькая блондинка отшатнулась и выскочила из кабины. Через секунду после того, как ее спутник благоразумно последовал за ней, другая чайка, бросившись на то же окно, разбила его. Большой кусок стекла упал на темно-красный столик и разлетелся на множество мелких кусочков. засыпав ими диванчик, на котором только что сидела молодая пара. Обезглавленная птица упала в центре стола, а ее окровавленная голова оказалась в стакане с мартини. Еще две птицы влетели через разбитое окно. — Не позволяй им! — закричала Мэри в истерике. — Не позволяй им! Нет, нет! Пожалуйста, не давай им! Молодая женщина и ее спутник упали на колени, пытаясь найти убежище под столом или позади него. Макс толкнул Мэри в ближайший угол. Как мог, он прикрыл ее своим телом. Одна из птиц бросилась прямо на него. Он выставил руку и оттолкнул ее. Птица злобно закричала, метнулась в сторону и закружилась по комнате. Другая чайка попыталась усесться на один из круглых столиков в центре бара. Она билась крыльями о фонарь прочного стекла в медной оправе со свечой внутри, стоявшей в центре стола. В результате огонь от свечи попал на скатерть. Бармен схватил мокрое полотенце, чтобы погасить пламя. Чайка со стола перелетела на полки с напитками, стоявшими позади стойки. 2, 3, 4, 8 бутылок попадали на пол. Рыжий мужчина, сидя за своим столиком всего в нескольких футах от взбесившейся чайки, был совершенно сбит с толку, а потому даже не испугался. Как зачарованный он наблюдал за птицей, пока она хлопала крыльями, била клювом по бутылкам и посылала их одну за другой на пол. По комнате распространился запах виски. Первая чайка вновь приблизилась к Максу. Она подлетела сверху, стараясь с диким ожесточением пробиться в угол, и с удивительной точностью упала за его спиной прямо на голову Мэри. Лапы чайки запутались в ее волосах. «Господи, нет, нет!» Она схватила птицу, уже не беспокоясь, что та может покалечить ей пальцы. Птица была грязная. Мэри пыталась оторвать ее от себя. Макс тоже схватил ее. Она вырвалась, поднялась вверх и в сторону и закружила по комнате. Через секунду, однако, она прилетела обратно, с силой ударившись об стену рядом с головой Мэри. Птица упала на пол у ее ног и забилась в судорогах. С трудом переводя дыхание, прижав руки к лицу, Мэри попятилась от нее. — На них проклятие смерти, — сказал Макс. — Убей ее! Она едва узнавала собственный голос. Так изменили его страх и неприязнь. Он колебался. — Вряд ли она уже представляет опасность. Убей! Пока она не взлетела! Он, сбросив птицу в угол, поднял ногу и с заметным облегчением наступил ей на голову. Едва сдерживая тошноту, Мэри отвернулась. Другая чайка отлетела от бара и вылетела из комнаты через разбитое окно. Все успокоилось, стало тихо. Блондинка и ее спутник, наконец, встали. Рыжий мужчина с тяжелым взглядом залпом допил свой виски. — О, боже, какая грязь! — воскликнул бармен. — Что происходит? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы чайки вели себя подобным образом? Макс коснулся ее щеки. — С тобой все в порядке? Она прижалась к нему и заплакала.